Глава 45. 3 месяца назад. Эрик решил устроить грандиозный ужин по случаю возвращения Тодда с Запада, где тот занимался организационными вопросами с местным отделением Инквизиции. Колшер пробыл там несколько месяцев, и, положа руку на сердце, Нейтан мог сказать, что не скучал по нему ни капли. В Тадеусе Колшере было что-то такое скользкое и неприятное, чему Нейт не находил названия. Он даже несколько раз нагло вторгался в его сознание, считывая. Узная об этом Эрик, открутил бы Нейту голову. В Тодде он души не чаял и доверял как себе. Но король и не подозревал о самоуправстве придворного мага, а Нейтан не собирался его просвещать, прежде всего потому, что Колшер всегда оказывался кристально чист. Однако подсознательное чувство неприязни не покидало. Когда Нейтан зашел в гостиную, где накрыли на стол, все уже были в сборе. «Ну, наконец-то!» — бросил Эрик вместо приветствия. «Натаниэль!» — радостно и искренне улыбнулась Лаура. Эрика лишь хмыкнула, высмеивая энтузиазм королевской невесты, и промолчала. Их отношения навсегда остались натянутыми. Даже проведенные вместе несколько ночей ничего не изменили. А, возможно, наоборот, все окончательно испортили. «Здравствуй, Натаниэль!» — сдержанно поприветствовал Колшер. «И тебе всех благ!» — отозвался Нейтан. Тот поспешно отвел взгляд. «С чего бы?» Казалось бы, короткое, ничего не значащее движение. Но Нейт ощутил себя гончей, почуявшей зайца. Колшера он не читал давно, и пора было исправить это упущение. Слишком уж ему не понравился взгляд главы Инквизиции. К тому же тот загостился у лорда Робердона. Вот уж кого нужно проверять регулярно. Этот старый лис не вызывал у Нейтана ни капли доверия, и он постоянно читал его, чтобы не упустить злостных намерений. Со времени его последнего визита к Робердону прошло около года, как раз когда он лично забирал Лауру из отчего дома. Тогда лорд Робердон был искренен в своем намерении выдать дочь за короля и выжить из этого союза для себя по максимуму. Но время идет, а планы меняются. Нейт поставил у себя в голове галочку о необходимости посетить Запад в самое ближайшее время. А вот с Тоддом следовало разобраться поскорее. Портить себе аппетит Нейт не стал и дождался окончания ужина. Сегодня Колшер был центральной фигурой и радостно вещал о том, как живется на Западе. Лаура охотно вставляла дополнения. Эрика эффектно ахала или качала головой, хотя внутренне скучала. А Эрик был просто искренне рад возвращению друга. Нейтан промолчал почти весь вечер, лениво ковыряя вилкой в тарелке и следя за сотрапезниками. К счастью, его молчание не было редкостью, и его не донимали, не желая попасть под горячую руку. На расстоянии ничего необычного в Тодде не читалось. Он устал с дороги, был очень доволен поездкой, считал ее удавшейся и полезной. На поверхности всплывали образы города, которые он посетил, людей, с которыми встречался. Словом, ничего подозрительного. Это могло означать как то, что Нейтан ошибся и переборщил с подозрительностью, так и то, что Колшер хорошо закрылся и требуется копать глубже. Он остановил Тадеуса уже в коридоре. «Тот, удели мне пару минут». Спина, успевшего уйти вперед Колшера, задеревенела. Он был раздосадован, но отказать не посмел. Однако пока в этом не было ничего необычного. Тот любил Нейта не больше, чем Нейт его. «Конечно», — повернулся с любезной улыбкой. Раздосадован, но спокоен. Защитный амулет придавал уверенности в безопасности перед менталистом. Наивный. «Отойдем», — предложил Нейтан, указывая направление. «Разговор не на показ», — добавил тише. Тот снова напрягся, но согласился, и они отошли с прохода, встав за колонной. «Скажи мне, как настроен Робердон?» Колшер не ожидал, удивился, прищурился, разглядывая Нейта, будто не веря, что он обратился с таким вопросом именно к нему. «Обычно настроен», — пожал плечами. «Ждет, когда Лаура уже станет королевой». «И никаких настроений против Эрика?» прямо спросил Нейтан. Колшер не вздрогнул, не испугался, но снова удивился. «С чего бы им быть? Ты вечно ищешь заговор там, где его нет». «Это моя работа», — холодно улыбнулся Нейт. «Ты подозреваешь честного человека», — настаивал тот. Вот каким-каким, но честным, лорда Робердона Нейтан назвал бы разве что в бреду. «Хорошо», — Нейт сдался с видимым сожалением. «В любом случае, благодарю за оценку ситуации». И протянул ему руку. Тот пожал, не задумываясь, после чего попрощался и ушел, все так же будучи уверенным в своей безопасности под защитой амулета. А Нейтан остался в тени колонны и просто стоял, сжимая кулаки и смотря перед собой. Потом таки не сдержался, впечатал кулак в ни в чем не повинную колонну. На костяшках пальцев выступила кровь, несколько капель так и осталось на светлой поверхности камня. Первым порывом было бежать к Эрику и немедленно поведать ему весь тот бред, который Робердон вложил в голову Колшера своими сладкими речами. Но реакция короля была слишком ожидаема. Эрик привязан к Колшеру, как к брату. Улик нет, свидетелей нет, только слово одного друга против слова второго. А у Нейта не было желания доказывать что-то с пеной у рта, не имея никаких по-настоящему обличающих доказательств. Тем более он не хотел, чтобы Эрик мучился мыслями на тему «верю-не верю», пока он будет искать эти самые доказательства, а сколько на это уйдет времени, неизвестно. Лучше сперва все выяснить и только потом выложить разом, чтобы обрубить быстро, а не растягивать то, что и так будет для Эрика весьма болезненно. Простояв за колонной несколько минут, Нейтан провел ладонью по ее поверхности, стирая след от удара. После этого отер кровь со своей кожи. Раны уже исчезли. Два дня спустя. «Лорд Джеффрус, прошу вас принять меня по важному делу, а также позаботиться о том, чтобы наша встреча не стала достоянием общественности». Вывел Нейтан на бумаге уже 15-й раз, изменив лишь имя адресата, и подписался. ПМН. Эти три буквы уже не один год были узнаваемы любым аренорцем и не требовали дополнительной расшифровки. Придворного мага Натаниэля боялись даже больше, чем его предшественника. Оставалось еще 6 подобных писем. Последние 2 дня Нейтан не сомкнул глаз. Нужно было слишком много спланировать, голова шла кругом. Он отложил перо и потер ладонями лицо. Необходимо собраться и закончить начатое, иначе все будет зря. Прочитав в сознании Колшера о его намерении избавиться от Эрика с помощью лорда Робердона, Нейтан принялся читать всех обитателей замка. Пришлось даже позаигрывать с принцессой, чего нельзя было делать категорически, чтобы снова не разжечь в ней интерес к его персоне. Чтобы иметь возможность коснуться ее и проникнуть в мысли так глубоко, как это возможно. На самом деле Нейт собирался прочесть намерения Эрики больше для порядка. Раз уж всех, то всех без исключения. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что принцесса не только в курсе планов Колшера, но и является не последней участницей заговора. Да что там, ключевой фигурой, претенденткой на трон. Кого-кого, а Эрику он никогда не проверял на верность королю. Наоборот, старался избегать ее, искренне полагая, что сестра не способна предать брата. Знатный прокол, последствия которого ему еще расхлебывать и расхлебывать. Причастность Эрики значительно усложняла дело. Одно дело сообщить королю о предательстве друга. Тяжело, но оно было бы не первым в жизни Эрика. И совсем другое — сказать о родной сестре. Это означало, что требовались вдвойне неопровержимые доказательства, которые можно было получить лишь, когда все трое неверных соберутся вместе. А до этого главной задачей было не спугнуть их раньше времени и не позволить затаиться. Заговорщики ждали весеннего дня рождения Лауры, который ознаменуется грандиозным балом. Значит, и Нейт подождет. Но за 3 месяца ожидания план банального убийства Эрика для освобождения трона мог перерасти в нечто, что предотвратить будет не так просто. А этого допустить нельзя. Поэтому-то сперва-наперво Нейтан решил убрать из окружения короля тех, кто мог бы поддержать претензии Эрики на корону. Он вздохнул и вновь взялся за перо. Итак, 16-е. В дверь постучали. «Заходи», — отозвался Нейт, прекрасно зная, кто к нему пожаловал. Король вошел в кабинет и прикрыл за собой дверь, оставив охрану снаружи. «Могу я узнать, чем ты занят последние дни?» — спросил без приветствия и с явным неудовольствием. «Я вызывал тебя к себе 4 раза, а мне сообщали, что ты занят или отсутствуешь». Нейтан отложил перо и благоразумно прикрыл недописанное послание чистым листом. «С каких пор я должен тебе отчитываться о каждом своем шаге?» «Король должен знать, где находится его придворный маг», — отчеканил Эрик. «Ты можешь мне понадобиться в любой момент». «Ну-ну», — пробормотал Нейт себе под нос, — «сапоги отполировать». «Что?» — переспросил король, не расслышав. Нейтан покачал головой. «Ничего, ты знаешь, если бы тебе грозила опасность, я был бы тут незамедлительно». Король метнул на него гневный взгляд. «Нутром чую, что ты что-то недоговариваешь». Подошел, упер ладони в край столешницы и навис над все еще сидящим Нейтом. Что происходит? Очередной заговор? Мне грозит опасность, и ты решил мне об этом не сообщать и разобраться сам?» «Пфу, не гони коней!» — перебил Нейтан. «Все нормально, нет заговоров. Решаю обычные магические дела». Эрик прищурился, сверля его взглядом. Нейт закатил глаза. «Мне тебе поклясться, что ли?» «Если ты мне врешь», — предупредил король, но угрозы не закончил. Нейтан не стал по-детски уточнять «а то что», хотя его так и подмывало поддразнить друга, который сегодня явно был не в духе. «Эрик, расслабься и иди спать», — посоветовал искренне. «Ночь на дворе. Лучше бы погулял с невестой под луной. Лаура мне на днях жаловалась, что ты совсем не уделяешь ей внимания». Запал Эрика сошел на нет. Он отошел от стола и опустился в кресло. «А что мне с ней делать?» — поинтересовался устало. «Любить и почитать?» — усмехнулся Нейт. «Я понятия не имею, о чем с ней говорить». «Вообще-то скоро год, как она живет в замке», — напомнил Нейтан. «Девчонка влюблена в тебя без памяти, а ты бегаешь от нее, будто это тебя, а не ее, сосватали в детстве, не оставив никакого выбора». Эрик нахмурился. «То-то и оно. В кого она влюблена? Мы едва знакомы». Нейт закатил глаза. «Ну так познакомься. Я провожу с твоей невестой в 5 раз больше времени, чем ты. Она умная и веселая, а главное, искренне к тебе относится. А ты бесишься с жиру». «Когда за ужином они кооперируются с Эрикой, мне хочется залезть под стол», — вдруг признался король. Нейтан рассмеялся. Можно подумать, он этого не знал. Потом посерьёзнел. «Я не единожды советовал тебе избавиться от Эрики. Отправь ее в ваше фамильное поместье или выдай снова замуж. Здесь она только чахнет и жалуется на скуку. А еще плетет против тебя заговор. Кстати, частично тоже от скуки, потому как была бы она занята более полезными мыслями, ничего подобного не пришло бы ей в голову». «Она моя сестра», — как и много раз до этого возразил Эрик. «Я предлагал ей уехать, отказалась. Однажды я уже выдал ее замуж насильно. Второй раз я с ней так не поступлю». Нейт окончательно уверился в правильности своего решения. Пока ничего не говорить Эрику о заговоре. С аргументом «она моя сестра» можно было бороться лишь доказательствами. Следовало бы промолчать, но Нейтан не удержался. «По-моему, Эрике с Борхусом жилось не так уж и плохо. Вертела стариком, как хотела, имела кучу любовников, которых водила к себе в дом практически на глазах у мужа. Вместе же читали доклады. Там она уж точно не скучала, как здесь». Эрик уставился на друга таким взглядом, будто хотел прожечь в нем дыру. «Думаешь, я не знаю, что здесь ты сам вошел в число ее любовников?» «Недолго и нечасто», — заверил Нейт. У Эрика кровь прилила к лицу. «Ты говоришь о моей сестре», — прорычал он. «Немедленно извинись». Что и требовалось доказать. Эрик ни за что не поверит на слово. Нейтан пожал плечами. «Извини, был неправ». «Мне следовало разбить тебе лицо сразу, как только узнал», — проворчал король, успокаиваясь. «Представляю», — усмехнулся Нейтан. «Король и его придворный маг дерутся посреди коридора на потеху публики. Спать иди. Посмотри на себя, кидаешься на людей без повода». «Да уж», — протянул Эрик, вставая. «Пожалуй, ты прав». «Я всегда прав». Король одарил его скептическим взглядом и направился к двери. «Пригласи завтра Лауру на прогулку», — крикнул Нейт ему вслед. «Этого достаточно?» Кари зеленые глаза, казалось, смотрели прямо в душу. Катрина опустила взгляд и шагнула назад, разъединяя их ладони. «Нейт, прости меня, пожалуйста. Я должна была поверить тебе сразу, после всего того, что ты показал мне ранее. Я же уже знала тебя». «Осади», — перебил Нейтан, протянул руку, коснулся ее подбородка, вынуждая поднять голову и посылая под кожу миллион мурашек своим прикосновением. «Мне не нужны извинения. Мне не нужно, чтобы ты чувствовала себя виноватой. Мне нужно спасти Эрика и разобраться с предателями. В этом мне понадобится помощь еще одного менталиста. Все остальное не имеет значения». Катрина перехватила его руку за запястье и отвела от своего лица. Слишком невыносимо было это прикосновение. «Я поняла», — огрызнулась уже привычно, окончательно приходя в себя. «Вот и хорошо». «Но что я могу? Я не могу читать людей, на которых надеты амулеты. Это никому, кроме тебя, не под силу». Он пожал плечами. «Мне и не в этом нужна твоя помощь». «Тогда в чем? Нет, она решительно ничего не понимала. «Думаешь, я зря обучал тебя так глубоко проникать в чужое сознание? Передать свой опыт, конечно, приятно, но прежде всего мне нужен был проводник». Катрина моргнула, чувствуя себя безмозглой. «Кто?» — переспросила жалобно. «Проводник», — спокойно повторил Нейтан. «Знаешь, как работает трансляция зеркал?» Кивнула. «Смутно, но представляю. При чем тут это?» «А при том, что нельзя вытаскивать воспоминания из чужого сознания и одновременно транслировать в зеркало полученную информацию. Тут нужна пара магов. Эрика планирует отравить брата прямо на балу. Мы возьмем ее с поличным, после чего притащим к королю. Так как он бездарный, я не смогу передать образами то, что знаю». «Но можно транслировать в зеркало», — поняла Катрина. «Именно». «Но это невозможно», — очнулась она. «Никто не делал ничего подобного». Нейт фыркнул. «Если никто не пробовал, это не значит, что невозможно». «Верно, сопротивляться антимагическим браслетам тоже нельзя. А Нейтан со временем сумел этому научиться». «Они не знают, что я могу читать их в защитных амулетах», — продолжал Нейт. «Поэтому чувствуют себя в безопасности. Мое отсутствие сделало их смелее. Колшер, как глава Инквизиции, один из немногих, кому известно о моем аресте. Думаешь, Эрика зря постоянно спрашивала тебя обо мне? Опасается, что ее брат помилует и освободит меня. Вот и перестраховывается, боится, что сумею помешать. Когда я так и не объявлюсь, они примутся исполнять первоначальный план, и все будет кончено». Катрина недоверчиво покачала головой. «Слишком просто, тебе не кажется?» Нейт усмехнулся. «Ни один план не выдерживает столкновения с действительностью. Расхождение есть всегда. Это ничего не меняет. Если заговорщики передумают травить короля, а решат, скажем, уронить колонну ему на голову, я все равно прочту это в их мыслях прежде, чем они успеют реализовать свою задумку». Все звучало складно. Катрина не нашла ни единого аргумента против такого плана. «Ты готова?» — серьезно спросил он. «Все случится завтра». Катрина вздохнула. «Разве у меня есть выбор?» «Ну, выбор есть всегда», — заметил философски. Она закатила глаза. «Прекращай, сам знаешь, что выбора у меня нет. Я приехала раскрыть заговор, и я это сделаю». Нейт улыбнулся. «Рад слышать, леди Морена. Ваша помощь мне чертовски пригодится». «Могу я задать тебе один вопрос?» Ей нужно было прояснить еще один последний момент. «Да ради бога», — легко согласился он, усмехнулся. «После всего, что между нами было, можешь спрашивать что угодно». «Почему ты сказал, что к женщине проще втереться в доверие? Что именно ты планировал?» Его брови удивленно приподнялись. Такого вопроса он не ожидал совсем. «Знаешь», — высказался, — «я начинаю сомневаться в своем решении не читать тебя. Уж слишком необычно работает твоя голова. С чего такой вопрос?» «Просто вопрос», — огрызнулась Катрина. «Ответь». «Нечего отвечать. Ты женщина, я мужчина. Думал, возможно, придется заигрывать с тобой, чтобы склонить на свою сторону. Соблазнить, в конце концов». У Катрины кровь прилила к лицу. «Ах так?» — прошипела. Конечно же, она знала ответ на свой вопрос заранее, но все равно почувствовала себя оскорбленной. «Я отказался от такой возможности после первой же встречи с тобой», — заверил Нейт, никак не отреагировав на ее возмущение. «Ты слишком принципиальна, и у тебя есть мозги». Катрина едва не засмеялась в голос. Отказался от идеи ее соблазнять. Так почему ее разрывает от желания прямо сейчас броситься ему на шею, особенно когда он так близко? А потом она почувствовала облегчение. Значит, Нейтан ее действительно не читал. А ее блоки достаточно устойчивы, чтобы не пропустить нелепые чувства на поверхность. «Спасибо за комплимент», — ответила сдержанно. «Всегда пожалуйста». В этот момент в конце коридора раздался шум, хлопнула дверь, раздались шаги. «Эрик», — мгновенно определил Нейт. «До завтра», — подмигнул Катрине, а затем поспешил в камеру и вернул решетку на место. Буквально в следующую минуту на свет вышел король. «Ваше Величество», — кивнула Катрина. «Леди Морена», — поприветствовал Эрик Финистер. «Нейтан», — с напряжением и явным ожиданием очередной колкости в свой адрес. Но Нейт бросил лишь короткое «Привет» и замолчал. Поэтому король снова обратился к Катрине. «Как ваши успехи? Полагаю, до завтра вопрос не разрешится?» Нейтан тоже с интересом уставился на нее, ожидая ответа. Катрина с трудом сдержалась, чтобы не метнуть в его сторону гневный взгляд. Эрик бы непременно заметил. «К сожалению, Ваше Величество, порадовать нечем», — призналась она. «Как мы и ожидали, до бала ничего решить не получится». Катрина намеренно подбирала слова так, чтобы всего лишь не договаривать, а не лгать. Эрик вздохнул, ничуть не удивившись. «Значит, вам придется задержаться в столице», — подвел итог. «А сейчас позвольте нам с Нейтаном поговорить наедине». Катрина взглянула на все еще непривычно молчаливого узника. Он развел руками в воздухе, мол, это не я, все вопросы к нему. «Конечно, Ваше Величество», — улыбнулась Катрина королю и поспешила покинуть подземелье. «Не обижайте Филиппа», — донеслось ей вслед. Значит, все-таки пожаловался. Но Эрик посчитал это мелочью по сравнению с тем, что уже успел ей показать Нейтан. «Не буду, Ваше Величество», — ответила, обернувшись.